директор юридического центра Института международных вопросов, опубликовал 15 мая пресс-заявление в связи с тем, что в эти дни администрация Трампа выступит с концепцией о всевозможном нажиме против КНДР и вмешательстве в ее вопрос, прибегает к новой кампании по применению санкций против нас. 4 мая, отметил автор заявления, Палата представителей Конгресса США протащила новый законопроект о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, содержанием которого является готовность максимально расширять масштаб отдельных санкций против КНДР и подвергать санкциям зарубежные предприятия, организации и отдельных бизнесменов, имеющих с Северной Кореей экономическую сделку или нанимающих ее рабочей силой. С другой стороны, США, ссылаясь на санкционную резолюцию Совета Безопасности ООН, навязывают и шантажируют другие государства, предприятия и бизнесменов, чтобы они отрешились от регулярных государственных сношений и экономической торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой. Таким образом, они добиваются небывалых доселе санкций, нажима и дипломатической блокады против нас. Бесчинство США есть аморальное преступление, грубо нарушающее ООНовскую хартию и всеобщие правила международного закона, цель которого в том, чтобы под благовидной вывеской нераспространения ядерного оружия до основания разрушить экономику и народную жизнь в нашей республике, повысить бдительность в отношении американских санкций и нажима против КНДР и бороться против этого. Таков путь отстаивания суверенитета всех стран и обеспечения мира и безопасности на земле. Отдельные санкции, что администрация Трампа пытается по-новому узаконить, есть аморальные, относящиеся к военным преступлениям. Они вполне достойны жестокого военного наказания. Если администрация Трампа всерьез хочет извлечь урок из неудачи предшественников и разработать новую корейскую политику, то ей следует заменить соглашение о перемирии между КНДР и США мирным, навсегда покончить с неприятельскими отношениями с нами и таким образом хоть толику вносить вклад в поддержание постоянного мира на Корейском полуострове, а в дальнейшем в достижении мира и безопасности на нашей планете, подчеркивается в пресс-заявлении.